В Священном Писании есть такой текст: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Иногда действительно нам надо бывает остановиться в нашей жизни, потому что мы очень много суетимся, у нас паника, мы стучимся в разные двери, чтобы решать свои проблемы, мы не можем их решить. И вот в Писании иногда говорится о том, что надо и останавливаться, остановиться на своих путях и начать новую жизнь. И вот когда человек принимает решение креститься, это означает, что он начинает новую жизнь. Прежняя жизнь, она остается позади, а после ввод крещения он становится другим человеком. Собственно говоря, если 12 глава книги Исход – это таинственное, духовное повествование о Божественной Евхаристии, помните, как мы проводили параллели между пасхальным Агнцем и святым причастием от тела и крови Иисуса Христа, то вся 14 глава – это таинственное аллегорическое повествование о таинстве святого крещения. Когда ты хочешь креститься, за тобою может идти целая армия бесов, чтобы попытаться тебя как-то остановить. Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он сделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. Вот эти слова: Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны, это слова надежды. Вот что пишет Ефрем Сирин. Он пишет: после всех казней, поразивших нас, он пишет как бы от лица людей, переживших эту ситуацию, после всех казней, поразивших нас, мы дозволили евреям, то есть он как бы от лица египтян пишет: после всех казней, поразивших нас, мы дозволили евреям уйти, когда похитили они сокровища и одежды наши. Лучше нам умереть, нежели на посмеянии евреям отдать царство египетское. Здесь Ефрем Сирин говорит как бы от лица участников тех событий с египетской стороны, почему они вооружились. Лучше нам умереть, нежели на посмеяние евреям отдать царство египетское, посему вооружаются и идут в надежде избить народ мечом. И естественно, что сыны Израилевы, увидев вот эту ярость египтян, они испугались. Они все пришли в ужас. Моисей говорит, что Господь будет поборать за народ Божий, и призывает всех к спокойствию. И далее мы читаем: «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». Но здесь нигде не видно, что Господь в диалоге с Моисеем, что Моисей вопиет Господу. Здесь нигде этого не видно. Здесь мы видим, что говорят египтяне, то есть что хотят сделать египтяне. Они хотят нагнать евреев. Фараон говорил слова определенные. Что говорят сами евреи, зачем мы вышли? Что говорит им Моисей, успокаивая их? А Господь говорит: «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне?» Оказывается, все это время, пока Моисей уговаривал этих людей успокоиться, он сам внутренне молился, вопиял к Богу. То есть в непрерывной молитве пребывал, как пророк Божий. Люди не слышали вопли этого кратчайшего человека, который говорил: не бойтесь, стойте, успокойтесь. Как-то именно этих людей пытался привести в нормальное состояние. «И сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко мне?» То есть твой вопль он услышал. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли». А куда идти? Очень странное повеление дает Господь Моисею, чтобы он сказал сынам Израилевым, чтобы они не просто стояли, а чтобы они шли перед ними море. «А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, то есть раздели море, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше, яко по суху пешешествовал Израиль по песне стопами». Воспевает церковь это событие. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах их и на всадниках его». То есть Господь дает чудесное повеление разделить море. И Господь продолжает говорить: «И узнают египтяне, что я Господь, они Яхве, то есть я Бог, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». Помните вот эти слова: «Коня и всадника низверг». «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых». Ангел Божий шел перед станом сынов Израилевых, значит, он двинулся, чтобы встать между египтянами и Израилем. То есть он двинулся в хвост стана. «И двинулся ангел Божий, шедший перед станом сынов Израилевых, и пошел позади их». То есть стол огненный с одной стороны освещал дорогу израильтянам, а египтяне видели тучи, черную тучу, облако, темное-темное с их стороны. «И пошел позади их, и двинулся, и стол облачный от лица их, и стал позади их, и пошел в средину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для них», это для египтян, «был облаком и мраком», этот ангел Господень, «и освещал ночь для других», а для других он был как огонь, источник света, который освещал море, освещал весь их стан, «и не сблизились одни с другими всю ночь». Египтяне были напуганы, какой-то мрак, тьма египетская, как бы вновь вернулась одна из казней. Но это только с одной стороны, а с другой стороны тот же ангел освещал огнем, огненным столбом от земли до неба стан народа Божия. «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море ночью, и сделал море суши, и расступились в воду». То есть появляется восточный ветер, необычный ветер, который дует, дует, дует, и образуется проход, и потом стены стали, вода с одной стороны и с другой стороны. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше». Есть предание, что когда море еще не разошлось, а Моисей сказал: «Мы пойдем через море», только дул ветер, и море колебалось, и никто не решался первым идти через море. И один пожилой человек, когда, который был очень верующий человек, из колена Иудина, был из колена Иудина, то есть люди были праведны не только из колена Левина, он взял свои вещи и сказал: «Я пошел». И он заходит в море по колено, по воду, то есть по пояс заходит в воду, по шею заходит. И когда голова его скрывается уже в воде, вот тогда море наступит. Это такая легенда народная. Она показывает, что иногда, когда нам кажется, что все уже, все, все усилия исчерпаны, начинает действовать Бог. А почему Бог не действовал до этого? А до этого ты предпринимал очень много своих усилий, не вопрошая Бога. То есть, не выяснив волю Бога, ты делал что-то сам, и тебе надо было остановиться просто в своих вот этих движениях и предоставить место Богу действовать. А когда Господь начинает действовать, вот тогда уже великие чудеса происходят. «И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Как ведут себя египтяне? Народ проходит сквозь море. Это символ крещения. Человек входит в воды крещальной купели, он крестится, он становится другим человеком. Теперь, казалось бы, если человек крещеный, дьявол его не настигнет, но ничего подобного. Сказано, погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. Помните, что было после крещения Господня? Было искушение в пустыне, когда дьявол по окончанию 40-дневного поста приступил и искушал его. И погнались египтяне, и вошли за ними в середину моря, все кони, фараона, колесницы его, всадники его, армии его – это бесы, сам фараон – это дьявол. Посмотрите, что пишет блаженный Феодорит. Море, говорит блаженный Феодорит, уподобилось и купели, то есть крещатой купели, облако, благодать Духа Святаго. Моисей, как священник, который крестит. Жезл Моисея, крест, которым освящают воду перед крещением человека. Прошедшее море – это крещаемый, а преследовавшие египтяне представляли собой образ демонов. Сам же фараон служил изображением дьявола. То есть, когда мы входим в купель, когда нас крестят, вода целиком нас покрывает, грехи-то все с нами остаются. Но когда мы выходим из воды крещения, грехи где остаются? В этой воде. И когда народ вышел из Красного моря, воды обрушились двумя стенами на фараона, на его колесницу, на его всадников и потопили их. Произошло вот такое наказание, кара этим нечестивым египтянам.